Приложение 4. Быстрый набор энергии с помощью аффирмаций и визуализаций. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда мы совершенно подорваны, обесточены, и у нас нет сил даже на элементарные действия в такой ситуации. Никакие техники набора энергии не помогают в таком состоянии, потому что, чтобы набирать энергию, все же нужно совершать, хоть и небольшие, но усилия. А когда мы подавлены, в депрессии, без сил, у нас может не быть сил даже на то, чтобы помочь себе самому. Ниже я привожу практики, которые помогают мне лично в таком беспомощном состоянии. Практика визуализации и аффирмации. Когда я в депрессии и без сил, первое, что я делаю, это признаюсь сама себе, что мне плохо и что необходимо самой себе помочь. Затем я отслеживаю, какая мысль, эмоция, жизненная ситуация привела меня в такое плачевное состояние. Часто это бывает не разовая неприятная ситуация, а череда повторяющихся неприятных событий, из которых психика не находит выхода и опускает руки, выпадая в осадок. Следующее, что я делаю, это переключаюсь с тяжелых, грустных мыслей на то, что я хотела бы видеть в своей жизни в позитивном ключе. Например, если меня выбила из колеи ситуация безденежья, я представляю, что в материальном плане уже все хорошо. Есть постоянный, стабильный, хороший доход, и его хватает на все, что нужно и хочется. Если я расстроилась из-за какой-то ситуации в отношениях, я представляю, что у меня уже счастливые и прекрасные отношения с этим человеком. Все проблемы разрешились, и все уже хорошо. Зачем это нужно? И не является ли такая визуализация самообманом? На самом деле, те, кто пробовал эту технику хотя бы раз в жизни, говорят одно и то же. Когда мы в упадке и концентрируемся на негативе, мы не видим выхода из ситуации и заходим в еще больший тупик. Когда же мы переносим состояние с проблемы на тот позитивный результат, который мы хотим видеть в своей жизни, наш мозг настраивается на светлые частоты и подключается к той зоне мозга, где есть ответы на все вопросы и множество счастливых решений и выходов из нашей ситуации. В этом состоянии начинают генерировать светлые идеи о том, как оптимально разрешить нашу ситуацию. Достаточно запастись терпением и немного побыть в этом светлом состоянии. Одновременно я еще обычно произношу аффирмации, позитивные утверждения от английского слова «to affirm» – утверждать. Самые простые, несложные настройки на позитив. Например, «я спокойно, радуюсь, счастливо, все уже хорошо». Можно придумать для себя свою собственную краткую аффирмацию-настройку, которая впоследствии не раз еще выручит вас в состоянии уныния и упадка сил. Повторив про себя несколько раз аффирмацию, я начинаю ощущать прилив тех эмоций, о которых говорю. А продолжая делать технику визуализации позитивного результата, очень скоро находится множество решений, внутри открываются пути, и появляется энергия для разруливания своей ситуации. Попробовав эту технику один раз, вы сможете пользоваться ею в дальнейшем на протяжении всей жизни, и она станет настоящей палочкой-выручалочкой для вас и будет работать даже в самые тяжелые моменты жизни. Приложение 5. Чек-листы. Я собрала для вас и выкладываю чек-листы, списки тех упражнений и техник, которые мы изучили в этой книге, а также список возможных причин утечки энергии. Если вы чувствуете упадок сил или что с вами что-то не в порядке в энергетическом плане, но не можете понять, что именно с вами происходит, вы можете обратиться к этому чек-листу и попросить ваши силы подсказать, что именно из этого чек-листа с вами происходит и с чем вам нужно работать сейчас. А также с помощью еще одного чек-листа вы можете определить, какие техники восстановления энергии вам сейчас подойдут. И если вы пока не очень умеете понимать свои силы, вы можете воспользоваться маятником и с помощью маятника протестировать каждый пункт этого списка. Вот эти чек-листы. Чек-лист 1. Причины утечки энергии. Вампиризм. Нападение солнечных вампиров. Нападение лунных вампиров. Нападение астральных вампиров. Нападение магов, колдунов, сознательных вампиров. Собственный вампиризм. Стрессы. Застои и блоки энергетических каналов. Неправильная работа чакр. Порчи, подключки, знаки, метки. Требуется коррекция мыслей и эмоций. Депрессивные мысли. Тревожные мысли. Гнев и злоба. Ненависть. Ссоры. Обида. Апатия, неверие в себя. Критика и обвинение. Другие обесточивающие мысли. Шестое. Посторонние сущности и подселенцы. Седьмое. Покойники и остатки их тонких тел. Восьмое. Тяжелая работа, большая ответственность, нервотрепка. Девятое. Нелюбимая работа. Десятое. Искусственное разделение с природой. Одиннадцатое. Физические причины. Зашлакованность организма, боли. Двенадцатое. Неподходящие климатические условия. Тринадцатое. Другие причины. Чек-лист 2. Упражнения по набору и восстановлению энергии. Отдых и набор энергии от стихии Земли. Медитация под землей. Отдых и набор энергии от стихии воды. Релакс-ванна, волшебный напиток, другие способы. Набор энергии из стихии воздуха. Экспресс-набор энергии ежик. Полное йоговское дыхание. Связанное брюшное дыхание. Дыхание с удовольствием. Дыхание радости. Дыхание любви. Дыхание блаженства. Дыхание сексуальности. Другие техники дыхания. Набор энергии от солнца, световые ванны. Набор энергии в единении с природой. Прогулки на природе. Спорт на природе. Кормление диких животных, птиц. Прогулки с домашними животными. Забота о диких растениях. Забота о комнатных растениях. Общение с натуральными камнями, минералами. Забота о нуждающихся людях. Любимое хобби. Другие способы. Бытовые способы набора энергии счастья. Утренняя настройка на позитив. Благодарность. Похвала и комплименты. Улыбка. Юмор. Выбор внутреннего измерения. Практические упражнения по коррекции стрессов. Из книги «Практический сеанс выхода из стресса» Натали Любимовой. Литрес, 2021 год. Или те, которые вы знаете сами. Метод перепрограммирования для формирования нужных черт характера. Метод переключения «Зато». Метод духовного самокоучинга. Ваши собственные методы и методики из других источников. Можете составить список собственных методик и тестировать их.